Ты что, сейчас звонить собираешься? Не сходи с ума. Ты не знаешь его супружницу, Анюта. Мне нужно с ним поговорить. Это же Отелло в юбке. В голосе Милы слышалась мягкая просьба. Она искренне сочувствовала подружке и в то же время... Эх, мне наплевать на его жену. Я по работе. Номер. Я жду. Мила неохотно пробормотала номер домашнего телефона Иваненко, не удержалась, чтобы не добавить. «Я не думала, что у тебя настолько серьезно. Только верить ему, Ань, нельзя. Пофлиртовать-то он готов, а когда доходит...» Ларина с размаху опустила трубку на рычаг. Вера Петровна осуждающе покосилась на нее, но промолчала и принялась убирать с журнального столика разбросанные Машей книжки. В Самаре трубку долго не брали. Анна с облегчением перевела дух, когда услышала сочный мужской голос. «Слушаю, что?» «Аня, ты?» «Дмитрий, тысячу раз извини, что я домой и так поздно, но больше некому. Другому слишком долго объяснять пришлось бы, а ты в курсе. Прошу тебя, свяжись сегодня же с дежурным по райотделу. Пусть даст задание оперативному пункту, лучше даже двум, привокзальному и тому, что ближе к Раздолью. То есть железнодорожный район?» «Соня, перестань!» — услышала Анна в трубке раздраженный возглас Иваненко. «Не превращайся! Это работа, пойми!» Голос что-то заглушило, не иначе зажал трубку ладонью. Примерно через минуту он прорезался снова. «Продолжай, Анна Сергеевна. Слушаю. Так-так. Предположительно, в сторону Оренбурга. Сориентируемся». Дмитрий Иваненко не стал заверять Ларину, что беспокоиться теперь ей, дескать, нечего. Сказал коротко: «Сделаем, что будет возможно. Другой вопрос, получится или нет». Уже в постели Анна приняла две таблетки назепама и все-таки проворочилась недопустимо долго. Завтра ответственный день. Свежая голова как никогда необходима. Поскольку эксперты областного УВД заверили Анну, что биохимический анализ оставленных ею кровяных соскобов будет сделан на следующий же день, но не раньше половины четвертого, первую половину дня она решила целиком посвятить разгребанию своих бумажных завалов. Накопился целый воз незавершенки, главным образом недооформленной писанины. Около трех она отправится на электричке в Самару. Где-то в половине пятого возьмет у экспертов заключение по крови, а в информцентре управления официальное подтверждение идентичности сравниваемых отпечатков. Примерно в 6:15 она уже вернется в Кинель и, не заходя в райотдел, посетит изолятор, чтобы, быть может, в последний уже раз допросить Рудакова. Протокол с его вчерашним признанием она так и не успела вынуть из сумки и, естественно, подшить к делу, поскольку из редакции поехала сразу в Самару. Все упорядочить она, конечно, не успеет, но самые горячие бумажки, по крайней мере, перестанут жечь ее совесть. Но, как известно, человек предполагает, а человеком на государственной службе располагает начальство. Ларина только-только успела разложить на столе папки, как ее позвали к начальству. Она уже знала, что вчера после полудня подполковника Синотко увезла скорая, прижала почечная колика. Сколько он пробудет в больнице, никто не ведает. А пока что обязанности главы райотдела внутренних дел перешли к его заму, начальнику криминальной милиции майору Михалычеву. И это никак не могло радовать следователей, которых матерый разыскник в глубине души считал волынщиками, бездельниками и бумажными душами. Поскольку начальник следственного отдела из отпуска еще не вышел, прикрывать грудью самые молодые по возрасту и, увы, наименее квалифицированные кадры в райотделе было некому. даже Ларина, самая опытная и самостоятельная сотрудница отдела, чувствовала себя сейчас не совсем уверенно, поднимаясь на второй этаж. Женя, секретарша начальника, сообщила ей, что Михалычев ждет ее с материалом по Тургаевке, что было совсем не кстати. Заключение по делу Ларина намеревалась писать сегодня вечером, вернувшись из Самары. «Я подслушал в приемной, что область на нас жмет по Ходорову», — на ходу сообщил ей рыженький коллега Жуколев, торопившийся с дежурной бригадой на выезд. Анна недоумевала. То свое начальство подгоняло с завершением следствия, теперь уж и область жмет. Того гляди, министр позвонит. С какой стати такой ажиотаж? Неужели уже задействованы тайные рычаги? Какие? Чьи? Тем не менее, решила она, до завтра никому ничего объяснять не стану. Только после Самары. Михалычев не поздоровался и не предложил ей сесть. Он был не один в кабинете. Симпатичный подполковник, плотный, русоволосый, приветливо кивнул ей из кресла. «Принесла?» Михалычев кинул короткую руку через стол и буквально выдернул папку из пальцев Анны. «Оставь, я просмотрю». «Тут все?» «Вопрос, в общем-то, дурацкий. Отчего только это злорадство?» «Разумеется, все. Сегодня добавятся еще две экспертизы». «Экспертизы, говоришь?» — с ехицей повторил Михалычев, листая папку и словно обнюхивая ее. «А где же протокол с признанием убийцы?» «Надо же! Листы протокола остались в сумке. Извините, я через минуту». Она выскочила из кабинета и, провожаемая сочувственным взглядом Жени, ринулась к себе. Возвращаясь, на лестнице сняла скрепку, расправила свернутые в трубочку страницы. «Вот, пожалуйста, протокол последнего допроса». Анна тяжело дышала, но вовсе не от волнения, взбежала вверх по лестнице от того лишь. «А почему, спрашивается, не подшит к делу? Почему таскаете с собой? Вы что, и в Самару его брали вчера? Только не врать!» Анна почувствовала, что бледнеет. От обиды? От злости на разоравшегося хама? От раздражения на саму себя? «Прошу на меня не кричать», — сказала она жестко, без интонаций. «Да, не успела подшить». Машина подвернулась неожиданно. «Завтра я намерена... Плевать мне на то, что вы там завтра намерены напридумывать!» Уже сдержаннее, но ничуть не менее жестко проговорил в Рио начальника, сжимая картонную обложку дела. «Чем вы объясните дебош, который в изоляторе устроил после вашего отъезда подследственный Рудаков? Пришлось меры физического воздействия применить к этому гаду. А если газетчики прицепятся? В изоляторе, мол, бьют!» «Я ничего не слышала об этом», — с неохотой призналась Анна, чувствуя поднимающуюся в груди злость на друзей-товарищей, не поставивших ее в известность о ЧП, которая впрямую ее касалась. «Жаль. А вот другие слышали, что следователь отговаривает его сказать всю правду, что вы, следователь Ларина, мешаете ему облегчить наказание чистосердечным признанием». «Что за бред?» На лбу Анны мгновенно выступила испарина. «Я должна быть уверена не на 99, а на все 100%, что подозреваемый виновен. Пока такой уверенности у меня нет, я не сяду за обвинительное заключение. Это мой принцип. И изменять ему — отставить». Михалычев покосился на подполковника и шлепнул папкой о стол. «Я отстраняю вас от этого дела. Пока. Временно. Кому передать, скажу. Там видно будет. Идите. У вас есть чем заняться. Все».